Глава 9. Наконец-то мы свалили этот груз со своих плеч. Доставив кислиц на его ошалевшего от произошедшего напарника до дверей посольства, мы привычно оторвались от слежки и, доехав до очередной съемной квартиры, попадали в разных комнатах спать. Такой напряженной двухнедельной работы не ожидал даже я. Полторы недели систематизации предыдущих записей своих друзей и записывания своей памяти на бумагу – это адский труд. Понятно, что мы отдали далеко не все свои знания, а только некоторую их часть. Для того, чтобы производить некоторые виды вооружений, необходима была развитая промышленность, которой пока не было у советского государства. Так зачем грузить предков излишней головной болью? Мы просто немного сместили акценты своей информации. К примеру, об установке залпового огня БМ-13 под названием «Катюша». Эффективное ведь оружие, но создатель реактивных снарядов «Лангемак» к 1939 году уже был расстрелян. А создание самой установки было задвинуто на задний план. При этом производимые реактивные снаряды использовались в штурмовой авиации. Мы ненавязчиво информировали главу государства, что это оружие действительно очень эффективное. Но в войсках оно появится много позже из-за головотяпства и некомпетентности партийных чиновников и сотрудников НКВД. А может быть, имело место преступная халатность? И все, дальше додумают уже за нас. Тень кровавого 1937 года дамокловым мечом висит над головами руководителей высшего среднего звена. Но в то же время партийные НКВДшные стукачи чувствуют себя достаточно вольготно. К концу 30-х годов наверх выбилась абсолютно некомпетентная плесень, нагло использующая систему анонимных доносов для своего продвижения по карьерной лестнице. Появлением в системе НКВД полиграфа мы слегка усложнили ей жизнь. Я уверен на все 1000%, что таких аппаратов сделают не больше десятка по всей стране. Но использование их перетряхнет всю правоохранительную систему, значительно больше сотен самых проницательных следователей. Возможность распознать ложь в простом опросе даже рядовых сотрудников и тотальная проверка штатных стукачей НКВД и милиции вывернет наизнанку всю карательную структуру, построенную сейчас на лживых доносах. Перед встречей с Кислицыным мы, закончив свою работу, 12 часов точно так же без задних ног, безостенчиво дрыхли в этой квартире и точно так же Даша ухаживала за всеми четверыми, как за маленькими детьми. Кофе и бутерброды бесследно исчезали в наших бездонных желудках. Грязная посуда пропадала на кухне и тут же возвращалась наполненная вновь, а мы работали. Изредка прямо рядом со столами на несколько десятков минут засыпали и снова работали с бумагами, картами, чертежами, последовательностью событий, людьми, уставами, производством техники, анализами различных армий мира и многим другим. Полторы недели память всех четверых работала как компьютеры, выдавая давно забытую или мельком прочитанную информацию. Необходимо было это не просто вспомнить и записать, но и систематизировать уже написанное. Грамотно подать, пронумеровать и опломбировать целую гору информации. И написать правду, а это сложнее всего. Узнав правду о нашем появлении, нас будут искать, но во Франции к тому времени нас уже не будет. Не будет и Финляндии, которую, я в этом абсолютно уверен, раздавит по нашему плану. Раздавит жестоко, безжалостно и показательно для всего мира. И линия имени национального героя, к тому времени уже покойного, финнам никак не поможет. Если Германия может позволить себе захватить Польшу, а затем и большую часть Европы, то что мешает Советскому Союзу сделать то же самое с оборзевшей до последней крайности Финляндии? На сегодняшний день в Советском Союзе 3000 бомбардировщиков СБ с грузоподъемностью в 600 килограммов и дальностью полета 2000 километров, а расстояние от Ленинграда до Выборга всего 120 километров. Расстояние от Ленинграда до Хельсинки 300 километров, а у финнов практически нет истребительной авиации. Можно с карандашом в руках посчитать, сколько потребуется самолетовылетов для того, чтобы от финской столицы, а заодно от линии Маннергейма и батареи береговой обороны, не осталось камня на камне. А ведь есть еще 700 штук ночных ТБ-3 с грузоподъемностью от 2 до 5 тысяч килограммов бомбовой нагрузки и дальностью полета в 3 тысячи километров. И это далеко не все, о чем мы напомнили Иосифу Виссарионовичу, и далеко не все, что предложили. Мы отдыхали всего сутки, сутки отдыхала и Мария, собственными глазами увидевшая труп одного из своих добровольно-принудительных любовников. И теперь твердо уверенная, что и остальные в самом ближайшем будущем отправятся по тому же адресу. Пока Машенька нежилась в кроватке и, напевая, бегала в соседнюю булочную за свежими круассанами, за ней ненавязчиво приглядывали племянники Моисея Шлемовича. Береженого Бог бережет. Нас почему-то вровс не любят, а Марии туда дорогу пока не забыла. Наши помощники покинут Париж сразу же, как только перестанут быть нам полезны. Получив в руки неслабую денежку, они уедут сначала в Орлеан, затем посетят Бордо, Лион и Марсель. Из Марселя эти путешественники доплывут до Италии и побывают в Риме, Сан-Марино и Милане. И только после этого, долетев самолетом до Гавра, уплывут в Лондон. И, получив от Яшки новое задание, примутся изучать Лондон, Бирмингем, Лидс, Бристоль и Дублин. Вторая такая же команда уже последовательно изучает Брюссель, Амстердам, Люксембург, Берн и Цюрих. Я не знаю, что мне понадобится, поэтому и засылаю в разные страны легкую разведку и убираю из Парижа людей, знающих нас в лицо. Отработав свои города и сгрузив нам всю информацию, наши разведчики переедут в места своего постоянного жительства. Первая команда уедет в Стокгольм, вторая в Мадрид, а в Лондоне, Берне и Лиссабоне обоснуются те, кто покажет себя в этих поездках с лучшей стороны. Мне необходимо собрать преданную нам команду, и эти юноши, девушки и несовершеннолетние подростки вполне нам подойдут. А как их обучить, мы со временем придумаем. Эта усадьба на окраине Парижа выделялась среди окружающих ее домов как породистый арабский скакун среди цирковых пони. Собственно говоря, самого дома не было видно за высоким трехметровым забором. Где-то там, в обрамлении крон старых каштанов, виднелась только крыша двухэтажного особняка. Даже когда открывались широкие металлические ворота, был виден только небольшой отрезок ухоженной дороги и строгая аллея высоких постриженных на одной высоте кустов. Охрана усадьбы была небольшая, жила здесь же в усадьбе и менялась каждые 12 часов. На воротах обычно стояли двое, и двое отдыхали в небольшом домике около ворот. Еще четверо жили в самом особняке. Ночью во двор и небольшой парк, раскинувший свои владения вокруг дома, охранники выпускали шестерых доберманов. Небольшая стая черных, стремительных, мускулистых теней охраняла территорию своего дома значительно лучше, чем сонные, медлительные, обленившиеся люди. Собаки никогда не лаяли без дела и подавали голос только тогда, когда они уже обнаруживали врагов. Их специально этому обучили. 4 с лишним года назад двое пришлых воров перемахнули через забор и успели сделать только 2 десятка шагов. Кто были эти двое, установить так и не удалось. 2 трупа со страшными ранами на руках, предплечьях, шеях и в паху через несколько часов вывезли из дома и закопали охранники усадьбы. Больше за все время проживания хозяина в этом доме подобных происшествий не было. Репутация хозяина охраняла его значительно лучше, чем охрана, вооруженная самым совершенным современным оружием. В понедельник рано утром около ворот особняка остановилась грузовая машина. Этот мощный военный грузовик выпускался с 1932 года и был мечтой большинства водителей Франции, понимавших толк в современной технике. Охранник, сидящий в небольшой будочке над воротами, глядя на машину, завистливо вздохнул. Гильберт только 2 года назад уволился из французского иностранного легиона, и в такой машине ему посидеть не удалось. Белая кабина и небольшой значок с номером авиационной части на двери выдавала принадлежность грузовика к авиации, а суетящийся у поднятого капота, окруженный паром молокосос, явно перегрел двигатель машины. И какой машины? Бортовой 6-тонный грузовик, двухосный, дизельный. Почти 100 лошадиных сил. Да сержант Марни оторвал бы ему руки за небрежность к такому красавцу. Ну да, вон этот щенок с видом побитой собаки переминается с ноги на ногу с ведром в руках. Нет уж, пусть Иван его гоняет. А он только что собак покормил и запер. 2 года Гильберт уже на воротах, а собаки его признали совсем недавно. Да и то страх иногда еще под сердцем проскакивает, когда вожак этой своры на него смотрит. Этих специально обученных собак-людоедов кормят только утром, и до следующего утра они бегают по территории усадьбы голодные. Никто из охраны под страхом смертной казни не высовывается ночью из дома или будки охраны. Хорошо, что свисток есть, и стая сама прибегает на неслышный для человеческого слуха зов. Встав с колченогого стула, охранник открыл окно каморки и, потянувшись, вздохнул свежий, наполненный утренней прохладой воздух. Гильберт не успел ни удивиться, ни что-либо понять. В переносицу ему попала пуля, и лишь затем послышался негромкий хлопок. Иван ничем не мог помочь своему напарнику. Высокий, худощавый молодой водитель, не дав сказать ему ни слова, резко ударил его снизу вверх, под подбородок, длинным лезвием с поперечной крестовиной гард. Тонкая жало стилета пробила всю голову и, достигнув мозга, мгновенно убила второго охранника. Упасть ему не позволили. Сильные руки тут же закинули тело бывшего Ивана в кусты у ворот. Через несколько мгновений к мнимому водителю присоединились еще двое мужчин, вооруженных немецкими пистолетами-пулеметами со странными жестяными банками на стволах. И они втроем быстро скрылись в кустах за будкой охранника. Не прошло и 10 минут, как они вернулись. Телефонные провода были перерезаны, а дежурная смена охраны и собаки в вольере безжалостно расстреляны. Эти молодые мужчины никогда не оставляли за своей спиной живых врагов. Буше спал беспокойно. Он вообще засыпал только под утро, да и приезжал далеко за полночь. Нет, его не мучили угрызения совести, совсем нет. Так уж сложилось, что у него был ночной образ жизни. Вот и все. Буше приезжал домой, принимал мешки с деньгами у помощников, запирал их в один из сейфов подвального этажа и отпускал своих доверенных людей. Хотя людьми их назвать было достаточно сложно. Звери. Только звери, давно потерявшие все человеческое, кроме облика, могли пробиться по карьерной лестнице в организации самого кровавого преступника Франции. Ведомости, долговые расписки и отчеты, скопившиеся за неделю, Буше будет просматривать во второй половине дня во вторник в подвале центрального казино. Затем он поднимался на второй этаж, стоял под душем в шикарной ванной, поворачиваясь мускулистым телом под тугими горячими струями. Потом был короткий секс с очередной девчонкой и сон до обеда. Буше предпочитал девчонок из своих казино, ресторанов и магазинов, уже достаточно вышколенных и знающих, с кем им обязательно придется спать. «Не нравится? У тебя всегда есть время уйти. Осталось работать? Это твое решение. Если ты приглянешься хозяину рано или поздно, Буше заберет тебя к себе. Может, на одну ночь, может, на неделю, а может, и навсегда». Прозвище «Мясник» никогда не дается просто так. И за этим именем стояли горы трупов и реки крови и слез, оступившихся и обездоленных, и ограбленных этим человеком людей. Впрочем, фамилией Буше его наградил папаша, мать дала имя Леонард, а мясником его назвали 42 года назад, когда всего за одну ночь он убил 8. Это было так давно. Ему было всего 16 лет, и он очень гордился своим новым именем. Тогда у мясника не было и 5 сантимов в кармане. А теперь мешки с деньгами и драгоценностями ему приносят прямо домой. И он скидывает их в подвал, не пересчитывая эти раскрашенные бумажки и не рассматривая безразличные ему безделушки. Бывало, должники сами приводили за руку своих жен и дочерей, приводили бы и престарелых родителей и малолетних мальчишек, но мясник брал только то, что приносило ему деньги или удовольствие. За несколько десятилетий Буше собрал огромную коллекцию драгоценных камней, золотых изделий и антикварных вещей, но так и не узнал их истинной ценности. Ему это было неинтересно. Интересно было забить доверху еще один железный ящик и завалить на спину очередную смазливую девчонку. Все остальные удовольствия ему уже приелись. Выросший в парижских трущобах, мясник в еде был неприхотлив, пил только домашнее вино и даже убивал без прежнего удовольствия. Сегодняшнее пробуждение было странным. Да-да, именно странным. А может, это просто странный сон? Тяжелая, будто с глубокого похмелья голова и невозможность пошевелить раскинутыми в сторону руками сбивали с толку. Лежать было неудобно, в шее упиралось что-то твердое, но ноги были свободны. Нет, это все же сон. Надо в туалет, мочевой пузырь был полон, Вчера он все же перебрал с домашним вином, который ему специально привозили из Бордо. Буше открыл глаза и попробовал встать, но не смог этого сделать. Оказалось, что это не сон, и ему не показалось. Разведенные руки его были привязаны к длинной палке в нескольких местах. Именно она лежала под шеей, а горло перехватывала грубая веревка, закрепленная поперек кровати. Буше дернулся всем телом, напряг мышцы рук, засучил ногами, но добился только того, что услышал. «О-ля-ля, Пьер, подойди сюда. Наш хозяин проснулся». Мальчишеский голос был весел и звон. На лестнице послышались шаги нескольких человек, и в комнату, судя по звуку, вошли двое. «Ну да». Вот они зашли с разных сторон, обрезали веревку, перетягивающую горло, взяли его за кисти рук и рывком посадили на кровати. Тем временем мальчишка раздвинул тяжелые шторы, и Буше увидел их. Двое высоких мужчин в одежде, похожей на военную форму, и мальчишка в такой же нелепой мешковатой одежде. Судя по росту и телосложению мальчишки. На головах всех троих были одеты колпаки, похожие на колпаки клоунов, но разного цвета и закрывающие все лицо. Открытыми оставались только прорези для глаз и рта. «Вы знаете, в чей дом вы залезли? Морды свои откройте, чтобы я мог в них плюнуть!» Мгновенно взъярился Буше, но его тут же прервал один из молодых мужчин. Судя по голосу молодых. «Мы знаем, кому пришли, мясник. А ты знаешь, что означают эти колпаки? Они означают, что мы не хотим тебя убивать. Но если мы снимем их, убить тебя нам все же придется. Потому что ты увидишь наши лица. Мы давно убили бы тебя, как и шестерых охранников и твоих любимых собачек. Двое охранников живы и уже рассказали нам все, что знали. Они останутся жить, как и твоя девочка, потому что не видели наших лиц. Мы оставим тебя в живых, если ты будешь правильно себя вести. Мы наемники и просто выполняем заказ, но тебя нам не заказывали, а мы не делаем бесплатную работу. Нам заказали ограбить твой дом, вынести мебель, одежду, посуду, деньги и все, что лежит в твоем подвале. Нам заказали очистить все до голых стен, но не убивать. Ты должен остаться жить. Нам заплатили именно за это. Мы не тронем тебя, если ты сам откроешь сейфы. Не откроешь, мы будем тебя пытать. Но и после этого не убьем тебя. Мы отрежем тебе твое мужское великолепие. Переломаем кости на ногах так, что ты никогда не сможешь ходить, и отрубим верхние фаланги пальцев. Но ты не умрешь от боли и потери крови. На это не надейся. Мы накачаем тебя морфием, остановим кровь и перевяжем тебя. Ты станешь безногим и безруким инвалидом, над которым будет потешаться вся Франция. У тебя останутся руки, но пока не заживут культи пальцев, ты не сможешь даже самостоятельно сходить в туалет и будешь гадить и мочиться под себя. Не будешь нам помогать, вся Франция узнает, что ужасного мясника не только ограбили и вывезли грузовиками все ценное, что было в его доме, но и отрезали ему яйца и зажарили их на его же кухне. Мы сделаем фотографии нового мясника. Раскидаем их по всему Парижу, и самый маленький мальчишка, и самый грязный клошар будут знать, что тебя ограбили, обесчестили и не убили. Скажи мне, кто после этого будет уважать это опозоренное мясо? Времени у нас много, тебе до завтрашнего вечера никто не хватится. У мясника ведь сегодня законный выходной. Об этом ведь знает весь Париж и все твои люди. Никто не захочет повторить подвиг Луи Быстрые Пальцы, которого ты в понедельник скормил своим собакам. Будешь молчать, мы взорвем стену в подвале и все равно заберем все, что у тебя есть. А тебе отрежем яйца, прибьем их гвоздями к ближайшему каштану. И вся Франция узнает об этом. Ты хорошо меня понял, мясник? Нам заплатили только за ограбление. Мы не любим делать лишнюю работу, но если нас не понимают, мы поступаем так, как в казино на бульваре Осман. Его хозяева не желали понять, что мы не шутим и не верили во французские гранаты, но те, кто повел себя правильно, остались в живых. Ну ты, Саня, силен. Развести на простом базаре такого мастодонта – это высший пилотаж, восхищенно выдал Яшка. Я до самой последней секунды не верил, что он своими руками сейф откроет. А ты его как щенка. Мы ехали в одном грузовике. Я крутил баранку, Яшка трындел у меня под ухом. На все про все у нас ушло 14 часов. В 6 утра начали, в 23:40 закончили. Знаешь, Яш, на нас на все 100% отработала элементарная психология. Если бы ко мне в дом, там, в той нашей жизни, пришли такие отморозки, как мы и сказали, мы заберем у тебя все, что у тебя есть, а жизнь и здоровье оставим. Я бы согласился, не раздумывая, потому что все забрать невозможно. Если у тебя есть жизнь и здоровье, все остальное можно заработать. Или украсть, или ограбить, или убить и ограбить. Мясник зарабатывал так всю свою жизнь. Грабил, убивал, забирал последнее и выгонял людей на улицу, если ему нужен был дом его жертвы. То есть зарабатывал деньги так, как умел, создав империю, которая держится только на его личном авторитете. Теперь приходим мы и говорим, мы заберем у тебя все, а жизнь и здоровье оставим. Но все забрать невозможно. А здоровье, заработанное за всю его жизнь, авторитет цены не имеет. Ты помнишь, сколько ему лет? 58. А девчонке сегодняшней сколько? Лет 20? Вот и прикинь, мы заберем у него последнюю радость в этой жизни, кастрировав его. Заберем его авторитет, который он зарабатывал всю свою жизнь, и то, что есть в доме, или просто то, что есть в доме, оставив ему жизнь и здоровье. Ты бы что на его месте выбрал? У него просто не было другого выхода, а надежда на жизнь у любого человека всегда умирает последней. Мясник потому-то сейф и открыл, что в заказ поверил. А поверил только тогда, когда грузчики мебель со второго этажа принялись выносить. Подумал, что ему мстит кто-то из запущенных им людей. Он не смерти испугался, а позора и кастрации. Живой и здоровый мясник легко скроет оскорбление. Просто потому, что он мясник. Уничтожить всех, кто видел обстановку в его доме, ему значительно проще, чем повесить плакат на забор собственной усадьбы, что его опустили, ограбив как последнего терпилу. «Слушай, Сань, а зачем мы 4 грузовика мебели и посуды вывезли? Куда мы весь этот хлам денем? Денег мало взяли, что ли? Ты даже коньяк и вино приказал загрузить». Яшкин иногда бывает наивен, как ребенок. «Коньяк, вино, ты смеешься?» Под это пойло у мясника был выделен отдельный подвальный зал с постоянной температурой. Каждая бутылка из этой коллекции стоит просто умопомрачительных денег. Сейчас. А сколько они будут стоить после войны, ты подумал? Те 8 грузовиков с шампанским, вином и коньяком едут в одно из винодельческих хозяйств, находящихся в пригороде скромного городишки Бордо. У наших компаньонов оказались приличные связи, и я ими воспользовался. Хозяева шато – разорившиеся аристократы, у них серьезные проблемы с финансами, поэтому я выкупил у них их шато вместе с парком, винодельческим хозяйством и просто неприличным количеством гектаров винограда элитных сортов. Счастливые родственники, ухватив кусок денег, усвистели прогуливать его в Париж, а в самом замке осталась жить старая графиня. Грубо говоря, я подсадил ее на ежемесячно выплачиваемую ренту до самой ее смерти. Вместе с ней живут еще пяток ее старых слуг. Пусть будут. Заодно и за этим необычным домиком в деревне присмотрят. Заниматься производством вина мы пока не собираемся, но неплохая оперативная база в том районе нам совсем не помешает. За всем хозяйством будет присматривать один из старых друзей Фрола Силантьевича. Свою семью он туда уже перевез. Дом мясника. Это филиал Лувра. Лучшая мебель, лучшая посуда. Лучшие одежды и аксессуары. Реальный антиквариат. Картины, скульптуры, старинное оружие. Зачем нам все это покупать? В Германию надо отправить такое, чтобы тот, кто откроет любой ящик, упал от удивления. Пыль в глаза выглядит именно так. Нам не надо везти много. Нам надо везти безумно дорогое. Настолько дорогое, чтобы любой полицейский, таможник или агент гестапо, сунув свой клюв в любой из ящиков, выпал в осадок. И пойдут слухи. Люди видят только то, что им показывают. Мы покажем роскошь Славкиным родственницам. Дальше все сделают без нас. Повезем мы все это после победы над Францией, и никто не дернется. Откуда взялся такой умопомрачительный антиквариат? Сань, про оружие ты откуда узнал? Грузовик стволов и боеприпасов 6 тонн. Пистолеты, пулеметы, гранаты, взрывчатка, детонаторы. Немецкие автоматы, английские и французские винтовки, боеприпасы. Да еще осталось столько же. Откуда все это? Да, об этом я ребятам не говорил. Только Моисею Шлембовичу проговорил, к когда мы склады разыскивали, чтобы он искал несколько обособленных помещений со своими мастерскими и отдельным въездом. В 18 году французы высадили, скажем так, ограниченный контингент своих войск в Одессе. Но уже в 19 году французские матросы подняли мятеж и войска покинули Россию. Именно тогда барон фон Винсберг познакомился с французским офицером, продающим оружие при посредничестве трех своих матросов. По мелочам, но тем не менее. Через несколько лет Винсберг оказался в Париже и нашел одного из этих матросов. Барон был профессиональным жандармом, и этим все сказано. Матрос уже покинул славные ряды французской армии и работал на мясника. Сначала контакты были редкими, затем по мере превращения шайки Винсберга в реальную организованную преступную группировку возник вопрос об оружии. Спрос всегда рождает предложение. Так мясник стал воровать, покупать ворованное и продавать это ворованное оружие. Все 8 охранников особняка, 5 личных телохранителей, оба водителя и 6 из 9 его ближайших подручных прошли французский иностранный легион, а это говорит очень о многом. За последние 8 лет мясник стал крупнейшим поставщиком оружия во Франции. По меркам сегодняшнего времени, разумеется. Во время допроса Винсберга я зацепил только косвенную информацию о мяснике, а потом стал наводить справки. Дальше дело техники. «А девчонку ты зачем живых оставил? Сдаст ведь?» – эмоционально спросил мой малолетний друг. «Эта девочка Яшке сильно понравилась, и если бы я приказал ее убить, могли бы быть проблемы. Но убивать девушку никто из нас не хотел, не звери. Впрочем, еще неизвестно, что для нее лучше. Умереть или пройти через неизбежные допросы подручных мясника и полиции. Люди верят не только в то, что видят, но и в то, что слышат. Пока девчонка валяла связанная на первом этаже на диване, Женька со Славкой говорили рядом с ней по-русски. Проговаривали они специально отрепетированный текст. Женька и одного охранника не добил по этой же причине. Промахнулся в голову, только мочку уха зацепил. Они со Славкой в это время специально сцепились до скандала. Выглядело все достаточно достоверно. Вряд ли девочка и охранник знают русский язык. Но аббревиатуру РОВС запомнят обязательно. При этом все остальные свидетели, оставшиеся в живых, постоянно находились в доме и лишнего не видели. Но необычное слово «РОВС» слышали неоднократно. Машину мы взяли на прокат, разгрузимся, отгоним на аэродром. А те невольные свидетели, которые их видели, неожиданно скончались. Грузчики у нас свои, банда племянников в диком восторге. Каждый из них по 2 мешка мелочевки набил. Водители грузовиков получают деньги и тут же сваливают со своими семьями в указанные нами города. Сейчас мы выгрузим все у Шлемовича на складе, и к утру все это будет уже в ящиках. Сразу искать никто ничего не станет, в обозначенное мной время дом загорится, и уже утром империю мясника начнут дербанить его подручные. Всего за несколько дней в Париже прольется море крови, а на пожар сбегутся все соседи и растащат то, что мы оставили на улице. О роскоши в доме мясника ходят неправдоподобные слухи. Часть оружия я тоже оставил специально для соседей, а потом пусть ищут. И трясут соседи, и РОВС. А нас там не было. Я вообще водитель грузовика. Я сделал наивную рожу и, повернувшись к собеседнику, похлопал глазами, как маленькая девочка. «Ага, с деньгами, золотом и бриллиантами. Я знал, что мясника много, но не думал, что настолько». Яшка нервно хихикнул. Мясник стал дико богатым, но так и остался уличным грабителем. Он не доверял чужим банкам, а создавать свой банк ему не позволяли весь его прежний образ жизни и подозрительность. То, чем он так всегда гордился, ушло в прошлое, а психология уличного грабителя и беспредельного убийцы осталась прежней. Вот он и тащил все к себе домой, создав на окраине Парижа личный Форт Нокс. Весь Париж знает, что мясник неправдоподобно богат, но никто не знает, насколько. Все знают, что у него дом ломится от роскоши, но никто и никогда этого не видел. А в самом доме бывают только охранники и особо проверенная обслуга, которая живет здесь же. После того, как дом сгорит, обстановка в доме мясника станет легендой, но привязать к нему все, что мы вывезли, будет невозможно. Мясник построил все так, что о подвальных сейфах в его доме знали только его подручные, а о том, что конкретно лежит в этих сейфах, знал один хозяин дома. Если нас кто и будет искать, то только за тем, чтобы сказать спасибо. А вот такой организации, как РОВС, сильно не поздоровится. У таких денег всегда есть наследники и покровители, или те, кто считает себя таковыми. Это было далеко не все, что я запланировал. Небольшие подставы и море слухов будут запущены по Парижу уже через пару часов, но Яшку грузить этой информацией я не стал. Пусть каждый занимается своим делом. У наших еврейско-французских компаньонов знакомых значительно больше, чем у моего малолетнего друга. А языки у них подвешены значительно лучше. Не мне их учить, в чьи уши им вложить ту или иную информацию. «Саш, а куда мы все это теперь денем? Это же почти два грузовика!» Яшка восхищенно причмокнул губами. «Ну да, золотая лихорадка никого из нас не оставила равнодушным. Даже у меня от увиденного зрелища челюсть отвалилась. Чего уж говорить про Яшу. А как мои ювелиры будут удивлены, им теперь все это оценивать и реализовывать. Бери больше, почти весь кузов только этого грузовика стоит бешеных денег. Помимо самих денег. Не знаю я. В Берн перекидывать надо, а времени в обрез. Бумажки переведем в фунты и доллары и раскидаем по счетам и кучкам. Все остальное переправим в Берн по немецкой схеме. Что-то придется и здесь спрятать. Даром, что ли, я домик в деревне покупал. Что не раскидаем по счетам и карманам, перевезем в купленное шато. Туда же закинем и большую часть оружия, и некоторую часть мебели и предметов интерьера. Всем этим Славка с Моисеем Шлемовичем займется и заодно приготовит посылку на кораблик для вывоза в Лондон. По-быстрому упакуют, отправят, а сами метнутся в Берн самолетом. Купят на месте необходимую нам недвижимость и встретят груз. После чего большую часть драгоценностей Славка распихает по хранилищам банков, а остальное Шлемович начнет переделывать и потихоньку примется выкидывать свои изделия в продажу. Оборотные деньги ему все равно нужны. Тем же самым займется и Гершевич в Лондоне. Но у него работы будет намного больше. Ты же отсыплешь бабла своим малолеткам, и чтобы уже к вечеру никого из них в Париже не было. Мария тоже уедет, задание я дам ей сам. Девочка умненькая, пусть пошарится по Мадриду и Лиссабону, а потом потянется в Лондон. Не нужна она нам в Париже, слишком многих она знает. И слишком многие знают ее в тех кругах, в которые нам нет доступа. Мы с Женькой и Гершевичем через несколько дней улетим в Туманный Альбион. Нам с Женькой нужны лондонские сувениры, а Гершевич примется готовить почву для исхода на землю обетованную. Чтобы переселить всю нашу толпу в Лондон, надо сначала купить дом в пригороде.